Глава 24. Калачинск, Каргат, Новосибирск. 581 километр. Отряд остановился в километре от города. Ред ушел на разведку. Как именно ухитрялись адапты пробираться по заполненным людьми поселкам диких, оставаясь для них невидимыми, Кирилл не знал даже в теории. Этому его пока не учили. Как-то короткими перебежками от строения к строению ухитрялись. Вернулся командир расстроенным. «Хреново дело. Там поперек рельсов столб лежит бетонный. Давно, небось, упал. Прям посреди города». Кирилл и Джек приуныли. «Бетонный столб — не мертвое тело. Ногой не спихнешь». «Гранату бросить?» — предложил Джек. «Вряд ли. Такую дуру взорвать противотанковая нужна. Или взрывчатка». Джек довольно ухмыльнулся и полез в рюкзак. «Жека», озадаченно наблюдая, проговорил Кирилл, «вот если сейчас окажется, что ты из гарнизона еще и РПГшку упер?» «Ага», ухмыляясь, подтвердил Джек. «А пока все отвернулись, еще и базуку свистнул». Он картинно завис над рюкзаком, не спеша демонстрировать сюрприз. Ред театральной паузы не ценил, молча выдернул из руку Джека мешок. И извлек оттуда отнюдь не противотанковую гранату, хотя Кирилл, зная разведчика, и этому не удивился бы, а небольшой пластиковый пакет, в содержимом которого Кирилл без труда опознал порошок, с чьей помощью взлетела на воздух отмель у набережных Челнов. Уверенности в том, что пакет достался Джеку в качестве награды за добрые дела, у него не было. У Реда, очевидно, тоже. «Жека!» – покачивая в руке сверток, с угрозой проговорил он. «Вот ей-богу, прибью когда-нибудь!» «Ага, и будешь тогда столбы лошадиным навозом взрывать!» Джек взял у командира пакет, взвесил в ладони. «Подумаешь, отсыпал маленько. Тут и 200 грамм не будет, как знал, что пригодится». «Прибью», — повторил Ред, но уже без прежней решимости. Кивнул на пакет Кириллу. «Бункерный как? Хватит тут на столб?» «Хватит», — Кирилл озадаченно разглядывал взрывчатку. «А чего кривишься?» «А то, что не только столбу хватит, еще и рельсом останется». Ред нахмурился. «Лопнут?» «Думаю, да». «Ну и фиг с ними», — отмахнулся Джек. «Десяток метров, небось, и по земле прокатим». «Ага, ты покатишь, а дикие сядут под деревом и будут ждать, пока накатаешься». «Диких нужно отвлечь», — предложил Кирилл, «чтоб они где-то в другом месте собрались». «Концерт устроить?» — саркастически уточнил Ред. «Фейерверк забабахать?» Джек гоготнул. «А чё, концерт это я могу. Начинаем представление, начинаем песни петь. Разрешите для приличия нахуй валенок надеть. Но лучше пожар», — деловито предложил он. «Красивше будет». Идея понравилась. Что именно поджечь, долго не думали. Пустых деревянных домов на окраине города хватало. За пожаром наблюдали в бинокль. Джек оказался прав. Дикий валом валили на представление. Когда вокруг ярко пылающего дома собралась изрядная толпа, Ред скомандовал. «Всё! Ключ на старт, колеса в воздух, погнали!» И бойцы погнали. Место для пожара специально выбрали так, чтобы траектории сбегающихся людей не пересекали рельсы. Если аборигены слышали грохот колес, то пока не обращали внимания. Зрелище оказалось интересней. Возле злополучного столба у Кирилла теплилась надежда, что тот лежит на путях краем, и тогда можно будет попробовать его сдвинуть. Стало ясно, что и впрямь придется закладывать взрывчатку. Столб упал на рельсы ровно серединой. Пожалуй, даже нарочно его не смогли бы так неудачно уронить. «Ложись!» – скомандовал Ред. Бойцы легли на землю, прикрыв руками головы. Прогремел взрыв. Когда Кирилл решился поднять глаза, увидел, что рельсы впереди, вопреки его прогнозам, не лопнули. Они встали на дыбы, изогнувшись двумя гигантскими дугами. На дугах, будто подмигивая, задорно покачивались остатки шпал. Рассчитывать на то, что полотно удастся вернуть в исходное положение, определенно не стоило. Дрезину пришлось катить сквозь разнокалиберные обломки, одновременно разгребая землю, щепки и бетонное крошево. Кирилл физически чувствовал, как утекает сквозь стиснутые на бортах пальцы драгоценное время. Когда платформу сумели вернуть на пути, вдали показались дикие. Видимо, грохот взрыва заинтересовал аборигенов больше, чем пожар. Джек метнул навстречу приближающейся группе гранату. Образовавшиеся на пути воронка и окровавленные тела преследователей напугали. За дрезиной не погнались. Бойцы проехали еще два небольших городка, по счастью, необитаемых. Разбивкой лагеря решили не заморачиваться и спать прямо в платформе, соорудив из палатки подобие тента. Ред остался дежурить снаружи. Джек рядом с Кириллом пыхтел, пытаясь извлечь из расстеленного на полу спальника максимум комфорта, а сам Кирилл искал в рюкзаке фляжку. За ужином выпил две кружки чая, но снова почему-то хотел пить. Найдя флягу, жадно приложился к горлышку. Джек прекратил возиться. «Бункерный, ты чего?» Он со странным подозрением смотрел на Кирилла. «Сушняк?» «Ага, вроде не с чего. Сам удивляюсь». Кирилл снова припал к горлышку, но отхлебнуть не успел. Джек протянул руку и фляжку выдернул. «Охренел, что ли?» — поперхнулся Кирилл. Общение с адаптами сказывалось. В многословной, правильной бункерной речи давно мелькали нехарактерные прежде обороты. «Воды жалко!» — он встряхнул за подол облитую майку. «А ну, разденься!» — вместо ответа неожиданно строго приказал Джек. «Давно сушняк долбит?» «С полчаса. Снимай футболку!» Кирилл снял, недоумевая. Таким тоном Джек не говорил при нем ни с кем и никогда. «Болит где-нибудь?» Разведчик, сдвинув брови, рассматривал спину и плечи Кирилла. «Кожа болит?» «Нет, с чего ты взял?» «С того, что сушняк на ровном месте. Первый знак, что сгорел». Кирилл похолодел. О симптоматике солнечных ожогов, в числе которых фигурировала сухость во рту, разумеется, знал. Но связать изученную когда-то отвлеченную теорию с тем, что происходило сейчас, не догадался. Джек закончил осмотр. «Пшел, вроде не видать ничего. Может, и отпустит, если не сильно зацепило. Так бывает. Тогда поколбасит маленько и все. Только ты больше не пей. Если пожегся, то как волдыри полезут, начнешь потеть, хуже будет. Во, видал?» И сунул флягу себе под голову. После этого, сочтя очевидный инструктаж законченным, растянулся на спальнике и закрыл глаза. Кирилл завис. Безучастность адаптов, как к собственной, так и к чужой боли, его все еще удивляла. «А мне что делать?» «Штаны снимать и бегать!» Не открывая глаз, зевком посоветовал Джек. Паника была недолгой. Адапт быстро вернулся к привычному тону. «Лежи, терпи, пока дым из задницы не повалит. Каких тебе еще-то дел? А я подрыхну. Через полчаса ты либо орать начнешь, как резанный, и тогда уж весь день насмарку, либо отпустит. Если отпустит, то пропотеешь, как в бане, тем и кончится. А воду трогать, чтоб не смел. Почуй, что к фляжке тянешься, грабли начисто отшибу. Вкурил?» Кирилл вздохнул. Пить хотелось невыносимо. Джек скоро захрапел. Делал он это, как делал все и всегда, с различимым даже на слух удовольствием. А Кирилл мучился от жажды. Он пытался считать секунды, чтобы отмерить обещанный Джеком полчаса, но на шестой минуте сбился. Понял, что считать не может. И не может думать вообще ни о чем, кроме глотка воды. Поймал себя на том, что с жадностью примеривается к лежащей под головой у Джека фляге. «Если схватить ее и быстро выдернуть». Скрутить крышку, сделать хотя бы глоток. Может быть, и успеет до того, как Джек скочит и отшибет грабли. В том, что непременно вскочит и отшибет, Кирилл не сомневался. Но жажда была сильнее страха перед побоями и сильнее голоса разума. Умом он понимал, что Джек хорошо знает, о чем говорить, что от питья будет только хуже. Но никогда в жизни не испытывал такой страшной жажды. Как только закрывал глаза, представлялась беззаботно льющаяся из-под крана вода бункера. Мелодично журчащий. Ледяной до ломоты в зубах родник в лесу. Необъятное водное пространство, которое увидел, выйдя на палубу парохода. Кирилл осторожно подобрался к спящему Джеку. Разведчик в одних трусах растянулся на спальнике. Укрываться не стал, в дрезине было жарко. «Может быть, еще и поэтому так сильно хочется пить?» — попробовал успокоить совесть Кирилл. «Вовсе не из-за солнца. Как же флягу-то выдернуть?» Джек безмятежно храпел. Кирилл нерешительно примеривался, а тем временем стало совсем светло, и отчетливо проступили на коже адапта темные разводы, следы давних ожогов. Они затейливым узором покрывали Джека целиком. Широкую грудь, плечи, живот, даже кисти и пальцы. А на левой руке адапта белела повязка, и в середине ее проступило пятно засохшей крови. Кирилл вспомнил сегодняшнее спокойное и даже небрежное мужество Джека. Представил, что должен испытывать человек, из которого наживо, без анестезирующих уколов, неумелыми руками вытаскивают пулю. И не полез за фляжкой. Стало стыдно это делать. Он усилием воли спрятал за спину тянущиеся к воде руки. Заполз обратно на спальник и снова принялся считать, заставляя себя беззвучно проговаривать каждую цифру. Счет давался с трудом. Но на 17-й минуте вдруг стало легче. Кирилл, с недоверием прислушавшись к себе, понял, что жажда отступила. Вскоре он почувствовал страшную слабость. В глазах потемнело, руки с ногами плохо слушались. Кирилл вспотел. Собрав последние силы, сумел вытащить из рюкзака сухую майку. Хотел дождаться конца переживаемого кризиса и переодеться, но не дождался. На 23-й минуте заснул. Следующий на пути обитаемый город, Каргат, не предвещал ничего опасного. Бойцы уже научились быстро разгонять дрезину, нужно было спрыгнуть и толкать ее изо всех сил. Так получалось быстрее, чем под воздействием рычагов. Поселок собирались проскочить ранним вечером с налета, когда дикие будут сидеть по домам. Но им не повезло. В самом конце пути, уже после того, как миновали центр поселка и приближались к окраине, дрезина почему-то сбилась с маршрута. Вместо того, чтобы ехать прямо, внезапно повернула направо. И, не сбавляя скорости, понеслась совсем не туда, куда было нужно. «Тормози!» – заорал наблюдающий за дорогой Кирилл. Адапты остановили разогнавшуюся платформу. «Это чё?» – Ред тяжело дышал. «Не знаю!» – Кирилл тоже едва переводил дыхание. Он спрыгнул на рельсы, помогая адаптам толкать дрезину в обратном направлении. «Она сама!» До сих пор у него не было необходимости изучать схему устройства железнодорожных путей. Платформа безмятежно катилась в правильном направлении, и предположить, что ход ее внезапно может измениться, Кириллу в голову не приходило. О существовании на путях так называемых стрелок никто из отряда не знал. Сейчас везение им изменило. 15 лет назад стрелку на путях перевели. И дрезина бодрым ходом направилась вглубь враждебного города. Редрик, Джек и вылезший из кокона палатки Кирилл выталкивали платформу обратно. Ответвление, на которое их вынесло, шло под уклоном вниз. Толкать дрезину пришлось на подъем. Железная махина еле двигалась. «Дикие!» – заметил Ред. «Гранату!» «Есть!» Джек, подпустив врагов поближе, швырнул гранату. Бойцы выгадали несколько минут спокойствия, после чего уцелевшие продолжили наступление. Кирилл знал, что гранат у них больше нет. Джек дал по врагам очередь из автомата. Ред и Кирилл толкали дрезину. Набирать скорость платформа отказывалась. Им стоило огромного труда удержать железную махину на рельсах и обеспечить хоть какое-то движение вперед. Джек отбивался как мог, метался из стороны в сторону, не позволяя врагам приблизиться. Кирилл зажмурился и толкал. Отчаянно, до темноты в глазах. Он сосредоточился только на этом – толкать. Толкать во что бы то ни стало. Навоткнувшийся в лодыжку сюрикен коротко выругался. Было больно, но не отвлекся ни на секунду. Продолжил толкать, с ужасом догадываясь, что переставлять платформу на правильный путь придется вручную. К счастью, Ред и без объяснений, на которые не было ни сил, ни дыхания, это понял. «Бункерный, на прицел! Жека, сюда, взяли!» Они вдвоем, перехвативший автомат Кирилл удерживал диких на расстоянии, переставили повозку. «Пошла!» По стуку колес, отступающий спиной вперед, Кирилл понял, что дрезина тронулась. «Запрыгивай!» Ред помог ему перевалиться через борт. По счастью, других переведенных стрелок в городе не оказалось. От погони удалось уйти. Раненую ногу Кирилл забинтовал. Серьезного увечья сюрикен не нанес. Гораздо больше беспокоило то, что скоро снова, как вчера, захотелось пить. Он украдкой отхлебнул от фляжки. Двигавший рычаг Джек сидел спиной. Кирилл был уверен, что его уловок не видят, но, едва прикоснувшись к горлышку, услышал. «Бункерный, ты че, опять?» Толкавший рычаг с противоположной стороны, Ред насторожился. «Что еще за опять?» «Да его вчера сушняк долбил», — неохотно объяснил Джек. «Утром, когда спать легли. Маленько припекло, но потом вроде отпустило, я уж тебе не стал говорить». «Штанину задери», — приказал Ред. Он, не оставляя рычаг, хмуро следил за Кириллом. Тот скривился и засучил брючину, размотал бинт. «Сгорел», — констатировал Джек и длинно выругался. Чтобы поставить диагноз, разведчику хватило единственного взгляда. «Кабы вчера не зацепило, может, сегодня обошлось бы. А так получается два раза подряд ударная доза. В открытую рану, да он еще штанину разодрал, пока звездочку вытаскивал. По-взрослому цепануло, видишь?» Джек кивнул на рану командиру. Кирилл напряженно себя рассматривал. Кожа на лодыжке действительно покраснела, но пока не сильно и вроде бы не опасно. После тренировок или спаррингов покраснением случалось выглядеть куда серьезней. «У тебя ведь тоже открытая рана», — напомнил Джеку он. «И ничего, может, и со мной обойдется?» Разведчик фыркнул. «Сравнил тоже хрен со спичкой. Ты мою шкуру видал? Нам со сталкером, чтобы закатное солнце проняло, надо под ним час голышом пробегать». «Не надейся», — хмуро поддержал Ред. «Не обойдется». Как и Джеку, ему хватило единственного взгляда на рану. «Допрыгались, блин. Приплыли тапочки к обрыву. Так». Он сосредоточенно почесал повязкой лоб. И не сообразишь сразу-то. Хрен вас бункерных поймет, как вас вытаскивать. Мазь от ожогов есть? И колеса от температуры? Есть. Тормозим, решил Ред. Скоро выть начнешь. Далеко не уедем. Копаясь в рюкзаке в поисках аптечки, Кирилл почувствовал слабость. Даже покачнулся. Пока еще легкую слабость, не чета той, что накрывала вчера, совсем не опасную. Гораздо сильнее мучила жажда. Но пить в присутствии адаптов он не рискнул. Вытащил аптечку, из нее Ларины медикаменты. Достал мазь от ожогов и жаропонижающий порошок. «Порошки жри!» – велел Ред. «Сразу два в бабахой и мазь давай сюда!» Он быстрыми, умелыми движениями, Кирилл старался не корчиться от щекотки, принялся втирать в ногу мазь. И в этот момент пришла боль. Сначала заболела кожа вокруг раны. В первые минуты не сильно, даже приятно, как в бане после веника. Потом начала чесаться вся лодыжка, а рана болеть. Через несколько минут болеть невыносимо. Кирилл застонал. Адапты отвели его в поставленную наскоро палатку. Заставили раздеться догола. Ред сунул в руки свернутое жгутом полотенце. «Как начнешь дуреть, кусай!» – велел он. «Грызи тряпку, чтоб губы себе не сожрать!» И не ори, сколько выдержишь, а то глотку сорвешь. Через несколько минут Кирилл оценил предусмотрительность командира. Он честно старался не орать до тех пор, пока сознание слушалось. Но очень скоро организм превратился в нечто неуправляемое. Это нечто стонало, выло и грызло стиснутое в зубах полотенце само. Мозг Кирилла в процессе не участвовал. Он перестал быть человеком. Превратился в дикое, наполненное болью животное. Животное искало выход из боли. Оно кидалось на то, что пыталось его сдержать, а от прикосновений впадало в ярость. Прикосновения причиняли невыносимые страдания. Каждая новая волна сильнее предыдущей. Последним, что зафиксировало уплывающее сознание, была собственная странная поза, опершись на локти и колени. Кирилл пытался уменьшить касание кожи с поверхностью. Дальнейшее уже не помнил. Провалился во мрак. Очнувшись, Кирилл всей носоглоткой хлебнул воды и попытался утонуть. Чья-то цепкая рука ухватила его за волосы. Уйти под воду Кириллу не дали. Первым, кого увидел, откашлявшись, был Ред. Светлые глаза командира смотрели с тревогой. Кирилл попробовал спросить, что с ним и как, но не смог. В горле будто песок скрипел. Вместо вопроса произнеслось нечто маловразумительное. «Не трепись», — велел Ред. «Потом. Сесть можешь?» — заставил Кирилла приподняться. «Алло, крыша-то на месте? Слышь меня? А ну кивни!» Кирилл через силу кивнул. Ред с облегчением сплюнул. «Ну, хоть мозги не спеклись, и то ладно!» «А я сказал, очухается!» — услышал Кирилл голос Джека. Оказалось, что разведчик, как и Ред, сидит рядом на корточках. «Я говорил, оклемается! Говорил!» «Да говорил, уймись!» Ред укутал Кирилла в полотенце. Поднялся, удерживая его, едва ли не на весу. Ноги подкашивались. Прислонил к своему плечу. «Палатку распахни, экстрасенс хренов!» В палатке Кирилла завернули в спальник. Кружку за кружкой принялись вливать чай, сдобренный самогоном. К исходу третьей кружки набитые ватой мозги потихоньку заворочились. Кирилл осмотрел раненую ногу. Порез от сюрикена соднило, но ни в какое сравнение с той болью, которую довелось испытать, нынешняя уже не шла. А ногу покрывали темно-малиновые пятна. У самого пореза густые. Вверх и вниз от раны они бледнели, а к середине бедра сходили на нет. Кирилл жестами попросил аптечку. Неуклюже, с трудом заставляя пальцы шевелиться, обработал порез. Поймал себя на том, что не вслух голос не слушался. Мысленно и так же тяжело, как двигается, сыплет ругательствами, чтобы не шипеть от боли. И это, как ни странно, помогает. Адапты, расположившиеся с двух сторон от Кирилла, наблюдали. По мере возвращения движения бункерного осознанности, лица их светлели. Кажется, друзья всерьез беспокоились за его дееспособность. «Нормально раскрасила», — оглядев густую вязь, оценил Джек. «Завтра потемнеет и чесаться начнет. Только ты смотри, не чеши, хуже сделаешь». Кирилл кивнул, что понял. Больше пользуясь жестами, чем словами, попросил объяснить, что же такое произошло, из-за чего он, потеряв сознание в стоящей на твердой земле палатке, только что едва не утонул. Выяснилось, что у адаптов, не избалованных наличием медикаментов, в частности, жаропонижающих средств, существовали свои методы борьбы с поднимающейся из-за ожогов температурой. Быстро посовещавшись, Ред и Джек решили спасать очевидно загибающегося, несмотря на лекарства бункерного, так же, как спасали самих себя, без врачей и порошков. Пышущего жаром, потерявшего сознание Кирилла, окунули в реку. Эту жутковатую методику изобрели не они. Ноу-хау принадлежало Герману. Именно он когда-то от полного отчаяния, не зная, чем облегчить страдания горящих жаром малышей, погрузил одного из них в ледяную родниковую купель. И, вопреки всем законам медицины, спас. И того мальчишку, и многих после него. «Погодите». Кирилла плохо слушался, севший от вопли голос. «Я помню карту. До воды 50 км было». «Ну да», — прикинув что-то в уме, согласился Ред. «Мы гнали, как ошпарены. Жек...» Разведчик кивнул. «Ага, увидали на карте, что река впереди? К ней поломились. Тебя связали, чтоб не буянил, и почесали. Третьи сутки здесь колбасимся на берегу». «Сколько?» «Тебе по ушам звездануло, что ли?» «Третьи сутки», — раздельно повторил Джек. «Нас-то, если кто сгорел, долго полоскать не надо. 3 часа, 4. Потом легчает. А тебя вон сколько отмачивали». «А дикие?» «Нет здесь никого. Река, походу, недавно в берега вошла. Возле нее топка. Не живут. А мост не смыло, можно будет проехать». «И вы меня все это время в воде продержали?» «Почему все время? На день вытаскивали, потом опять окунали. Так и челночили туда-сюда, что твою блесну». «Живой, блин!» — с удовольствием проговорил Джек, разглядывая Кирилла. Неунывающая улыбка белоснежно сияла в темноте. «Командир, ты как хочешь, а я знал, что очухается. Девки на него хорошо клюют. Они нутром чуют, кому жить и кому помирать. На скорых жмуров не западают, точно тебе говорю». Движением фокусника Джек извлек откуда-то фляжку. Покосился на Реда. «Сталкер?» «Давай», — кивнул тот. «За здоровье надо. Будь жив, бункерный». И протянул посудину Кириллу. По адаптской традиции, выпивая по очереди из одной и той же фляжки, чокаться следовало со лбами собутыльников. Кирилл подставил Реду лоб. Об него мягко тюкнулась обшитая брезентом фляга. Редрик сделал глоток и передал посудину Кириллу. Адапты в очередной раз спасли ему жизнь. Но благодарить за это было не принято. Самогон плюхнулся в пустой желудок блаженным теплом. «Последняя!» — заметил Джек, допивая остатки. «Теперь хоть сдохни, а до Новосиба добраться надо». Как выяснилось, вскоре закончился у них не только алкоголь. За трое суток убитых на возню с Кириллом съестных припасов тоже заметно убавилось. Ред, проведя ревизию, вдвое урезал порции себе и Джеку. Кириллу категорично объявил, что тот и так 3 ночи воздухом питался, поэтому теперь пусть жрет, как полагается. Посовещавшись, решили не тратить драгоценное время на охоту. По прикидкам Реда, до Новосиба скудных запасов должно было хватить. Командир и Джек отчаянно, как заведенные, качали рычаги. Перерыв делали только из-за вынужденных остановок, когда приходилось расчищать пути. От ослабевшего Кирилла толку было мало, и ему велели не отсвечивать. Кирилл, поморщившись, ввел себе витаминный комплекс. На редкость болезненную, но в его нынешнем состоянии жизненно необходимую дрянь. С неудовольствием отметив, что запас медикаментов тоже истощился. А управившись с этим, достал из рюкзака блокнот. Сидя на качающейся платформе, при свете фонаря строчил в тетради все то, что давно вынашивал в голове, но никак не находил времени записать. От души надеялся, что сумеет потом разобраться в собственных каракулях. Грифель то и дело соскальзывал с листа из отрязки. Идею, вывезенную из лаборатории Ильи, Кирилл успел обсудить с Борисом. И, пораженный услышанным не менее, чем в свое время он сам, старик подсказал кое-что, до чего ни бункерные ученые, ни Илья с коллегами не додумались. Кое-что требовало тщательного осмысления и переноса на бумагу. Адапты, в начале похода считавшие писанину Кирилла чем-то вроде легкого помешательства, странного, но для окружающих не опасного, постепенно к его занятиям привыкли и психическим здоровьем интересоваться перестали. Ред лишь мрачно предрекал, что при такой качке и таком паршивом освещении глаза себе бункерный убьет нахрен. Кирилл командира не слышал. Он с упоением писал. К исходу 4-й ночи, пролетев 2 необитаемых поселка без остановки, а 3-й отчаянно отстреливаясь, но без потерь, отряд прибыл в Новосибирск.